певчий встретился на празднике с братом, умершим 6 месяцами раньше. Однажды известный певчий диакон Иоанн из келии Паличника, который недавно упокоился, пришел на престольный праздник в монастырь преподобного Григория, чтобы помочь петь. Пропев великую вечерню перед началом литии, он почувствовал, что ему нужно выпить кофе, чтобы немного взбодриться и продолжить пение. В Архандарике, монастырской гостинице, за чашкой кофе завязалась беседа о пении и монастырских певчих. Диакон Иоанн заметил: «Я вижу, отец Давид еще хорошо держится». Отец Макарий, один из старых монахов, удивился и говорит отцу Иоанну: «Ты ошибаешься? Отец Давид вот уже 6 месяцев как умер». Диакон Иоанн сначала растерялся, а потом с уверенностью сказал: «Я отче не знаю, когда он умер и о чем ты мне говоришь. Я знаю только одно. Я видел отца Давида во время литии несколько минут назад. Мы поздоровались друг с другом и даже обменялись несколькими словами о пении».